Трагедия на шоссе. Утром Крейцкопф пошел на окраину города в гараж на место новой службы. Гараж был открыт, но не было заведующего. Разгоралось утро. Крейцкопф курил и боролся со сном. Наконец пришел заведующий, и Крейцкопфу дали машину. С виду похоже на тип 90-сильных испано-суиза, но было в ней что-то иное. Диаметр колес увеличен, и радиатор полукруглый. Мотор был запломбирован. В отдельном ящике, тоже на пломбе, стояли все нужные саморегистрирующие приборы. Крейцкопф выехал. Машина шла мягко и тянула бешено, несмотря на неразогретый мотор. Вместо пассажиров был положен мертвый груз. Крейцкопфу дали задание – сделать сегодня до обеда 300 километров по счетчику и возвратиться после этой дистанции. Шоссе лежало пустым. Крейцкопф воткнул четвертую скорость, дал газ до отказа и полетел кирпичом. Таксометр показывал 104 километра, но мотор разогревался и усиливал тягу. 118 километров. Мимо несся ветер в это тихое утро. Кругом распласталась природа. Вдалеке дымились трубы крематория. Успокоенный, забывший горе своего сердца, Крейцкопф набирал скорость. 143 километра. Дорога безлюдна. Мертво наше прошлое, а навстречу ветер, путь и восходящая стрелка измерителя скорости. Вдруг показалась корова. Крейцкопф срулил мимо нее без тормоза. Дальше шел небольшой поворот. Машину немного занесло от скорости. Крейцкопф выключил конус и в метре от машины заметил курчавую головку ребенка. Крейцкопф рванул налево руль и повел ручным тормозом до отказа. Машина затряслась. Запылила вывернутая мостовая, но ребенка ударила правым фонарем, и голова его расселась по черепным швам. Густая кровь залила его рубашечку. Неповрежденные глаза полуприкрылись длинными ресницами, и пухлые алые губы сложились бантиком, который теперь никогда не развяжется. Крейцкопф оледенел от рвущего тела страдания. Он крикнул, выпрыгнул из автомобиля и припал к трупу ребенка, терзаясь и борясь с обступившей его темнотой отчаяния. Кругом было молчаливо, мотор потух, и город вдали ровно шумел. Крейцкопф встал, поднял на руки ребенка и положил его в автомобиль. Это был мальчик. На фуражке его было написано «Океан». Кровь запеклась и остановилась. Мальчику было лет 5. Крейцкопф тронул машину и тихо поехал, ища глазами мать, обходя выбоинки, чтобы не трясти трупик. Но не было никого. И Крейцкопф погнал, сбросив фуражку, резко подкидывая стрелку таксометра, и слезы текли по его лицу, смешанные с пылью, грязными струями. Он рыдал, налегая грудью на руль. Трупик ребенка свалился с сиденья на пол и там шевелился от тряски, словно в конвульсиях. Крейцкопф свернул на проселок и скоро остановил машину. У межевого столба была яма. Он слез с трупиком и положил его в готовую могилу. Личико ребенка уже сморщилось, не совсем прикрытые глаза побелели и закатились. Крейцкопф набрал воды из радиатора и омыл его начисто. Потом тихо поцеловал в чистые губы, и горячие слезы снова омыли его лицо. «Я тебя не забуду никогда, милый, теплый ты мой», — шептал Крейцкопф, и горе горело в нем жгучим костром. Он отрезал пучок светлых волос и взял их себе вместе с шапочкой океан. Потом засыпал могилу при помощи автомобильного инструмента. Засыпав яму, он затосковал по мальчику так, что захотел его откопать. «Я искуплю тебя, милый», – прошептал он и пошел к машине. «Что, Эрна, тут будет теперь моя вечная нежность». Крейцкопф заметил местность могилы и поехал. Он ехал медленно, прижимая рукой к рулю круглую шапочку океан с прядью тонких русых волос. Вернувшись в гараж, Крейцкоп взял аванс под жалование и ушел в город. Он купил вечернюю газету, желая найти имя мальчика, и нашел его. Родители умоляют, ушел из дому в 6:00 утра, звать Гога, 4,5 года, русый, очень ласковый, фуражечка с надписью «Океан», свекловичное хозяйство Ромпа, директору Фем. «Гога Фем», — шептал Крейцкопф. «Но что же мне делать? Ведь мать его умрет, если я сообщу, что он раздавлен».